Для официального пранк-сайта России и проекта OSND.RU представляет спидовые компиляции. Возьми быстрый хуй, а я снимаю твою хуй. Да? Добрый день, Московская городская телефонная сеть беспокоит. У нас планируется смена номерной емкости, вы попадаете под смену номеров. Когда вы сможете к нам подъехать, чтобы перезаключить договор? Слушай, еще что-нибудь придумаешь, да? Можно на «вы». Меня зовут Александр Стаханов, я с Московской ГТС. Вот у вас... там сиди и работай, Стахановец. У вас номер телефона Понял. Меняется. Давыдова Зинаида Николаевна, вы можете приехать перезаключить договор, или мы у вас телефон отключим? Становец, заключи свой договор на Стахановку. Алло? Давыдова Зинаида Николаевна, с телефонной станции звонят. Не кладите, пожалуйста, трубку. Стахановец, прекратите. Нет, я не Стахановец, меня зовут Саша. Панюшев. Стахановец. Александр Панюшев вам звонит. Здравствуйте. Что тебе надо? Ну, что надо тебе, а? Мы меняем у вас номер телефона, Боровицкой, вы понимаете? Позвони, Боровицкой позвони. Моей соседке позвони. Сосед... Зачем звонить вашей соседке? Мы меняем у вас номер телефона, Меняй. Вы понимаете? Меняй. Нам нужно с вами... Перезаключить договор. У вас в договоре указан вот этот номер, у вас будет другой номер с 1 февраля. Ну и что? А я не собираюсь ничего переключать. Зинаида Николаевна, если вы не перезаключите договор, мы будем вынуждены у вас отключить городской номер телефона. Да что ты говоришь, Стахановец? Если вы до 1 февраля не подъедете к нам в МГТС и не перезаключите с нами договор, то с 1 февраля ваш номер телефона будет отключен. Да, а к тебе подключен, да? Потому что это направление, оно высвобождается, на этом направлении будет работать сотовая связь с прямыми городскими номерами. 614-37. Этого номера в плане замены у нас нету, Зинаида Николаевна. У нас есть только ваш номер в плане замены. Когда вы сможете приехать к нам в МГТС? Или мы можем вам курьера прислать? Вы инвалид? Курьера, пошли сюда. Я его сдам в полицию. Вы инвалид, Зинаида Николаевна? У вас есть справка об инвалидности? Слушай, пошел вон, да? Алло. А? А это кто? Хуй в пальто. Алло, да. Добрый день. Ну что? Зинаида Николаевна, вы хотите заработать? Ну что тебе надо, хуй моржовый? Я вам хочу предложить заработок. Боровицкой предложи. Нет, я только вам. $400 в месяц, $400. А тебе нахуй мама предложила? Да. Алло, здравствуйте. А вы не задумывались о Боге? Что? А вы о Боге не задумывались? Чего? Ведь всем нам когда-нибудь придет конец, и все мы предстанем перед ликом Господа. Ты мне что, будешь читать мораль? Нет, ну вы не задумывались о Боге? Ведь все мы рано или поздно предстанем. Щенок, пошел нахуй. Понял? А вот за это ведь вас Господь накажет. Аминь. Халя? Аминь. Халя? Господу помолимся. Ну что? Доброе утро. Я бы хотел продать вам мобильный телефон. А хули не продаешь своей проститутке матери? Могу продать. Да, вам продам. Дай в жопу затолкай. Почем купите хуй? Почем купите хуй у моей матери? Да. Тебе хуй перережу. Перережу его. И воткну тебе в глотку, хуй. А? Ты будешь звонить. Старик! Алло? А? Алло? Там... А ты проститутка. Что? Там... А ты проститутка. Бычкова проститутка. Ты а знаешь что такую? Про кучку мою такие гадости говоришь? Путь тебе нарыла. Алло, Януль. Алло. Привет, дорогая. Алло, Хин. Зайди ко мне, поднимись, поговорить надо. Боровицкую поеби, сука, блядь, и не звони сюда. А я у нее, приходи, поебем. Старый хуй! А! Алло? Добрый день, Зинаида Николаевна. Ну что надо? Как ваше здоровье? Зинаида Николаевна, вы знаете, что ваш номер телефона продают щенкам-малолеткам? А меня не волнует. Нет, нет, подождите. Я вот очень против, чтобы ваш номер продавали. Может быть, на них заявление в полицию тогда написать? Беспокоился. Ты беспокойся о Боровицкой, о Бычковой. Так номер Боровицкой не продают в интернете, а ваш начали опять вот продавать. Ну пусть продает. А знаете почем? По $500. Может быть, мы вам сможем как-то передать деньги, чтобы... Ну, потому что номер же ваш. Слушай, не пизди, горошина. Ну, я нет, я не вру, честное слово. Ваш номер продают. Я даже вам могу сказать. Вот адрес сайта, где продают ваш номер телефона. Педик, я тебя умоляю. Продавайте Я номер. Не продаю, Зинаида Николаевна. Я ваш кумир. Я не могу ваш номер. Я его вообще никому никогда не даю. Вы что? Мне звонишь. По какой хер? Я просто, ну вот, знаете, просто я вот я... слышу ваш голос. Подожди нахуй. У тебя просто... есть мать? Да, да, да, конечно, есть у меня мама. Ее, блядь, заемли в горошину. Да что вы, Зинаида Николаевна, ну что такое вы говорите? Да? Алло, Зинаида Николаевна, добрый день. Ну какого тебе хера надо? Какого мне нужно хера надо? Вас предупредить об опасности. А? Я хочу вас предупредить об опасности. Ваш номер купил, знаете кто? Александр Иванович. Пусть пальто купил, да? Александр Иванович купил ваш номер. Я вас хочу предупредить. Александр Иванович? Это сосед ваш. Какой Александр Иванович? Ну, сосед у вас на 2 этажа ниже вас живет. Да, что ты говоришь? Да, он купил ваш номер вот на сайте, на котором ваш номер сейчас продают. Ну что ты заёбся с номером? Тебе какого хуя надо? Ну, а пизду мама продают у тебя на сайте, а? Нет, у меня нет сайта. Вы что? Я не имею сайта. Я вообще... Ты не... продай Александру Ивановичу пизду твоей матери. Она не продается, она бесценная. Бесценная? Да. Что ты её ебёшь, да? Нет, нет, нет, нет. Вы что, Зинаида Николаевна?